От Петербурга до Кембриджа. Андреев Николай Ефремович. Родился 13-го, 26-го по старому стилю, марта 1908 года. Петербург. Умер 25 февраля 1982 года. Кембридж, Великобритания. Еще один знаменитый изгнанник. Почти три десятилетия он преподавал русскую историю в Кембридже, одном из стариннейших университетов Англии. Воспитал несколько поколений. Имел огромную популярность среди студентов и был одним из самых авторитетных славистов мира. Сказать «преподавал» мало. Он представлял своей личностью русскую культурную традицию и русскую историографию. В некрологе на его смерть написано: с 1948 года начинается его преподавательская деятельность в Англии, его ученики занимают сейчас многие кафедры в Европе и Соединенных Штатах. Блестящий оратор, он приковывал аудиторию необычайной любовью к России, к ее культурному наследию. Воспитанный на трудах русских историков, он продолжал традицию русской исторической науки. Нельзя сказать, что имя Андреева совсем уж неизвестно в России. О нем упоминал в своей книге «Русские эмигранты-историки в Европе», Москва, 1992, покойный В.Т. Пашуто. Но в отечественных энциклопедических изданиях Андреева нет. Через 14 лет после его смерти в Таллине Андреев после бегства из России с войсками Юденича в 1919 году жил в Эстонии и в 1927 году окончил Ревельскую городскую русскую гимназию. Вышла подготовленная его женой и дочерью книга воспоминаний, надиктованных Николаем Ефремовичем незадолго до смерти. Примечание. Книга воспоминаний «То, что вспоминается». Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева 1908-1982 годы жизни в двух томах под редакцией Е.Н. и Д.Г. Андреевых, Таллин, 1996 год. Андрееву было что вспомнить и о ком рассказать. Эти воспоминания уникальны и как человеческий документ, и как исторический источник. К сожалению, вряд ли, учитывая нынешнюю ситуацию в России, изданная в Таллине книга имеет шанс попасть, скажем, в Вологду, Астрахань или еще дальше Иркутск, Хабаровск. Поэтому стоит вкратце рассказать о том, что сейчас вызывает интерес в научно-культурных кругах и о чем как раз вспоминает Андреев. Знаменитая славянская библиотека в Праге. В ее основу легла коллекция библиофила, до революции очень богатого человека, близкого к эсерам, Владимира Николаевича Тукалевского. Библиотека находилась за границей, и он продал ее МИДу Чехословакии. Тукалевского назначили директором библиотеки. Он много сделал для расширения фондов, скупая где можно русские книги. Например, после ареста академика С.Ф. Платонова библиотека ученого была продана, вывезена из России и включена в состав Славянской библиотеки в Праге. Один только этот эпизод заслуживает специальной статьи, а история Славянской библиотеки в Праге — отдельной книги. Наиболее интересна и познавательна, на наш взгляд, та часть воспоминаний, в которой рассказывается о русской Праге. С чувством большой симпатии вспоминал Андреев Сергея Порфирьевича Постникова 1883-1964 годы жизни. Постников был родом из Архангельска, видным эсером, членом ЦК. Андреев познакомился с ним на литературных чаях в редакции журнала «Воля России», а в 1945 году они оказались в одной камере. Кто сейчас в России, даже из специалистов-историков, слышал о группе «Крестьянская Россия» во главе с Сергеем Масловым? Это была очень большая и активная эмигрантская группа, превратившаяся затем в трудовую крестьянскую партию. Среди ее теоретиков были А. А. Аргунов, экономист Д. Н. Иванцов, знаток Достоевского А. Бем, а до отъезда в США знаменитый социолог Петерим Сорокин. Крестьянская Россия имела отделения в Париже, Берлине, Прибалтике, Польше, на Дальнем Востоке. Лидер К.Р. Т.К.П. С.С. Маслов был захвачен в 1945 году чекистами. Его судьба до сих пор неизвестна. Не написана и история Трудовой крестьянской партии ТКП. Вспоминал Андреев и другого лидера ТКП, Бориса Васильевича Седокова, редактора главного печатного органа партии «Знамени России», в котором Андреев напечатал свою статью «Культура в изгнании». Бывший московский присяжный поверенный Седоков не избежал судьбы многих. Он был арестован в 1945 году НКВД. А. Бем, С. Маслов, С. Постников, историк С. Пушкарев, тогда еще очень молодой, поэтесса Анна Головина, урожденная баронесса Штегер, и многие другие русские прожане, трагическая судьба которых нашла отражение в воспоминаниях Андреева. Я довольно хорошо знал многих НТСовцев в Праге, так как симпатизировал Ирине Вергун, сестре главного пражского НТСовца Кирилла Дмитриевича Вергуна, вспоминал Андреев. Биолог Владимир Дмитриевич Паремский, знаменитый глава отдела НТС в Париже. Роман Николаевич Редлих, археолог, НТСовец, очень милый человек, не так давно выехал из СССР, несмотря на то, что сохранил немецкий язык, был абсолютно русский патриот, конечно, антибольшевик, формы советского патриотизма к нему не пристали. Андреев рассказал о различных деятелях НТС, представляет интерес общая характеристика, данная им Союзу. Говоря о живучести НТС, я не хочу его критиковать, я очень уважаю личный состав этой организации. Они всегда были бессеребренниками, идеалистами, верили в собственные идеи изо всех сил. В воспоминаниях Андреева отражены разные стороны зарубежного бытия русских людей и их умонастроений. Была ли в Праге просоветская молодежь? Или явно просоветские настроения среди эмигрантов в этот период. Я почти никого из таких людей не знал. Были советские граждане, такие как профессор Изюмов, служивший в Русском историческом архиве, или В. Булгаков, но я не знал, что они советские, это выяснилось только, когда началась война с Советским Союзом. Их даже не арестовали, но вполне комфортно интернировали. И они просидели всю войну спокойно, против них не было никаких акций гестапо. Иногда Николай Ефремович давал довольно меткие характеристики людям, о которых писал. Это касается, например, его воспоминаний о дочери известного филолога, профессора университета в Женеве С. И. Карцевского, Светланы. Она общалась с неким Шурой Малаховым, не то техником, не то экономистом, но, кроме всего прочего, марксистом. Более дубового, элементарного и неподвижного марксиста я никогда в своей жизни не встречал. Между тем, как раз эта дубоватость почему-то передалась милой и художественно чуткой Светлане. Она души не чаяла в Шуре и, в конце концов, вышла за него замуж. Потом они уехали на Балканы, к моему удивлению, пересидевши войну. Никто их не тронул, и они оказались где-то в Средней Азии. В 1977 году мне рассказывали, что они вызвали возмущение своих русских друзей в Праге, потому что писали из Средней Азии письма, оправдывающие расправу над Пражской весной. Из писем лез абсолютно дубовый марксизм Шуры Малахова. В целом, мемуары Николая Ефремовича Андреева – богатейший источник познания жизни и быта русской эмиграции, или, как это принято называть на Западе, социальной истории русского зарубежья. Они дают много любопытного материала для суждений о чувствах и переживаниях людей, положении дел в культурных, научных, политических организациях эмиграции, сведений о различных общественных деятелях. Читатель получает прекрасную возможность познакомиться с удивительным периодом русской истории, который охватывает несколько десятилетий. Но вернемся к началу. Николай Ефремович Андреев принадлежал ко второму поколению первой волны эмиграции. Его друг, художник Евгений Климов, рассказывал: его родители были идеалистами-педагогами и еще до революции заведовали недалеко от Петербурга колонией для малолетних преступников. Никаких заборов и колючей проволоки вокруг колонии не было. Семья Андреевых жила вместе со всеми преступниками, создавая атмосферу семейственности. В колонии были разные мастерские – столярные, механические, переплетные и другие, где заключенных приучали к труду. Многие из них вышли потом в люди и сердечно благодарили Андреевых. Кроме будущего историка, в семье было еще трое детей. Он был младшим. В 1919 году вместе с войсками Северо-Западной армии генерала Юденича семья двинулась в изгнание. Под Гдовом умерли от дизентерии все дети, кроме Николая. Добрались до Ревеля. Родители и здесь основали школу. К сожалению, Климов не указывает, какого рода это была школа. Тоже для малолетних преступников. Ревельская русская городская гимназия, которую Андреев окончил в 1927 году, была лучшей гимназией демократической Эстонии. Историю здесь преподавал бывший министр северо-западного правительства А.С. Пешков, а преподаватель эстонского языка, брат президента Эстонской республики К. Пяста, священник отец Николай Пяст, по воспоминаниям Н.Е. Андреева, давал на уроках интересные сведения о судьбе эстонского языка и эстонского народа. Русский язык преподавали В.С. Соколова и З.Н. Дармидонтова. Дармидонтова вела гимназический литературный кружок. Будущий известный философ Сергей Левицкий, учившийся в гимназии одновременно с Андреевым, вспоминал: Николай Ефремович нередко выступал в гимназическом литературном кружке, всегда с большим блеском. Помню его доклад о Льве Толстом, о Куприне и о других писателях. Печататься Андреев стал еще, видимо, гимназистом в местной газете. В 1927 году 19-летний Андреев поступил на философский факультет Карлова университета в Праге. На отделении славянской филологии он занимался у профессоров Кизеветтера, В.А. Францева, Е.А. Ляцкого. Талант молодого Андреева был замечен сразу, и уже в 1928 году он был принят в число сотрудников Института имени Кондакова. Здесь под руководством известных ученых А.П. Калитинского, Н.М. Беляева, Н.П. Толля и Г.А. Острогорского, он прошел специальные курсы по археологии, истории древнерусского искусства и византиноведению. В 1933 году за докторскую диссертацию «Дело дьяка Висковатого как идейное и литературное явление» Андреев получил звание доктора философии Карлова университета. В том же 1933 году Андреев был избран в действительные члены Института имени Кондакова. Крупнейший русский историк Марк Шефтель, так же, как и Андреев, специалист по истории Древней Руси, писал 50 лет спустя после публикации «Диакона Висковатого», первого значительного труда Андреева: «В своих многочисленных и ярких работах, посвященных в особенности XVI столетию, он дал новое и оригинальное решение целому ряду важных и сложных проблем. Живой ум Николая Ефремовича и его большие исторические познания делали интересным все, к чему он прикасался, и все его статьи и рецензии заключают мысли и замечания, полные научной свежести и интереса. но наиболее ценны его труды в двух областях. Одна из них — это иконография, а в особенности иконопись, как исторический документ, свидетельствующий о политических и религиозных идеях. В связи с этим он сосредоточил свое внимание на деятельности Ивана Михайловича Висковатого, печатника Ивана IV. Вторая область — это история Псково-Печорского монастыря, и на этом фоне история знаменитого послания старца Филофея о Москве как Третьем Риме и происхождение писем Курбского Воссяну Муромцеву. Из 14 статей, составляющих сборник статей Андреева, 12 посвящены этим двум. История изучения Андреевым русской культуры в Печорском крае Эстонии достаточно необычной. В Праге проездом был знаменитый американский летчик. В 1927 году он первым совершил беспосадочный перелет через Атлантику — Чарльз Линдберг. После посещения института имени Кондакова он был настолько впечатлен русскими иконами и книгами, что пожертвовал энную сумму долларов, которые и пошли на экспедицию Кондаковского института под руководством Андреева в Печорский край. В 1937-38 годах Андреев изучал остатки древнерусской культуры в Псково-Печорском монастыре, псковскую летопись, открывает утраченную роспись в Никольской церкви. В предвоенные годы Андреев также написал большую работу, посвященную протопопу Аввакуму. В 1935 году он стал членом Союза русских писателей и журналистов в Праге. Кроме того, он преподавал в Русском свободном университете, был членом знаменитого литературного скита, которым руководил А. Бем. В 1939 году Андреев стал директором Кондаковского института, а в марте Чехословакия была оккупирована Германией. 30-летнему директору нужно было спасать иконы, в том числе Рублева, книги всемирно известного института. Андреев их спас. Немцы институт не тронули. Сам Андреев впоследствии указывал на иронию ситуации. В разгар своей борьбы с Россией Германия субсидировала культурное наследие своего врага. 8 мая 1945 года, когда советские войска вошли в Прагу, Андреев на Запад не ушел. Решил продолжать охранять институт, но то, что удалось сохранить в течение 6 лет при немцах, было порушено в течение пары недель. Уже 23 мая Андреев был арестован агентами СМЕРШа и отправлен в тюрьму. Более 2 лет без представления какого-либо обвинения его продержали в заключении в лагере около Дрездена. Как иностранному подданному ему все-таки удалось вырваться на Запад. Помогли и ходатайства английских ученых и друзей в Праге. С 1948 года Андреев — профессор Кембриджского университета. Кондаковский же институт был разграблен, кое-что появилось в Московской Третьяковской галерее, где остальное неизвестно. Сергей Левицкий писал о кембриджском периоде жизни Андреева. Он опубликовал по-русски и по-английски ряд трудов по русской истории, которые были затем изданы в форме книги. Добавим, что в конце 50-х годов Николай Ефремович женился на своей студентке, и от этого счастливого брака родилось 3 детей. Старшая дочь Катя уже опубликовала несколько статей по русской истории. Примечание. В 1990 году в Лондоне была издана книга Екатерины Андреевой «Генерал Власов и русское освободительное движение». Конец примечания. Из многих трудов, опубликованных Николаем Ефремовичем в Англии, стоит особенно упомянуть обширную статью «Переяславский договор», в которой Н.Е. без всякой запальчивости и оставаясь в рамках академического изложения опровергает измышления украинских сепаратистов об исконной якобы вражде Украины к Великороссии. В Англии Н.Е. написал также много других исторических работ и стал одним из признанных авторитетов по истории Московской Руси. Имя Андреева, как крупного историка, стало известным во всех странах, где в университетах имеются крупные славистские отделы. Даже в Советском Союзе советские историки заинтересовались трудами Н.Е., и некоторые его статьи были напечатаны в изданиях Академии наук СССР. Ему даже было предложено читать лекции в Ленинградском университете, но Н.Е. из осторожности отказался. Помимо исторических изысканий, Андреев занимался литературной критикой и политической публицистикой. Его статьи публиковались во всех главных журналах русской эмиграции. Много лет он состоял членом русской академической группы в США и был ее представителем в Англии. Его многочисленные статьи, разбросанные по граням, новому журналу, Возрождению и другим, надо бы собрать и опубликовать. В эмиграции его называли «златоустом». В 1960-70-е годы он много ездил по Западной Европе и читал лекции по русской литературе Толстом, Куприне, Леониде Андрееве. Сергей Левицкий отмечал, что Николай Ефремович Андреев был одним из лучших в мире знатоков творчества Владимира Набокова, ценил не только его ранние русские романы, но и его пресловутую «Лолиту», находя, что это первоклассная сатира на некоторые стороны американской жизни. Долго можно рассказывать о прекрасных человеческих качествах выдающегося историка, забытого на его родине, но признанного во всем мире. Ныне живущий старейшина русской эмиграции Роман Редлих, друг Андреева еще с пражских довоенных времен, вспоминал в некрологе на смерть Андреева: «Мы тогда читали стихи и просиживали ночь до рассвета в кабачках Золотой Праги, говоря о России». Может, кто-нибудь здесь, сегодня, в России, найдется и издаст труды этого знаменитого историка. Литература. Климо Е. Профессор Н. Е. Андреев. 1908-1982 годы жизни. Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк, том 15, 1982. Левицкий С. Н. Е. Андреев. Некролог. Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк, том 15, 1982. Шефтель М. Николай Ефремович Андреев. Новый журнал. Нью-Йорк. Том 148. 1982. Редлих Р. Н. Е. Андреев. Посев. Франкфурт на Майне. 1982 год. Номер 4. Конец книги. Июнь 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Николай Савицкий.